и выход один — отсечь ее от бандюков. Нет никакой уверенности в том, что она, выигрывая время, в последний момент не сдаст меня. Один тут недавно, чтобы выкрутиться, родного брата с племянником под нож подставил. А я для нее всего лишь списанный зайчуган. Главное теперь, чтобы Гоша и Тенгизик согласились. То, что бандюки отложили выполнение приказа, может означать две вещи. Первое. Оргиевич зашатался на кремлевских кручах, и они оборзели. Второе. Они просто оборзели без всякой причины. Второе вероятнее. Эти таежные папуасы за большие деньги самого любимого помощника электропилой разрежут и в целлофан расфасуют. Надо рискнуть. Не знаю, что уж там делает народный артист, чтобы после очередного семейного скандала с киданием кипящих чайников выйти на сцену и сыграть Ромео. Я просто лег на диван и представил себя на летнем лугу. Вот шмель, пригибая василек к земле, занимается своим медовым бизнесом. А вот мимо пролетают в брачной сцепке две бабочки-капустницы. Ага, есть контакт. Гош, привет, это я, Павел. Какой еще Павел? Час убавил. Отлично, звонка не ждали. Ну ты, брат, даешь. Париж, авиасалон, Пордерьера. А, Павленький, привет. Чего надо? Я набрал в легкий воздух и заскулил. Гош, мне звонила Катька. Она плачет. Еще бы, за такие фокусы. Жить-то хочется. Гош, она же по глупости. Она и нам то же самое лепила. Ласковая сучка. Но я бы все равно пришил. Приказ есть приказ. Это Тенгизка, горный человек, рассопливился. Давай отпустим попастись на недельку. Гош, я люблю эту сучку, — сказал я с какой-то натуральной судорогой в горле. Ну и дурак. Знаю, но ничего не могу поделать. Люблю. У меня вдруг навернулись на глаза слезы. А ведь для телефонных переговоров никакой необходимости в них не было. На том конце провода воцарилось молчание. Вообще человечество столько столетий пело, плясало, водило хороводы вокруг слова «любовь», что даже в самых бараньих бандюковских мозгах есть завиток, в котором застряло уважение к этому отвлеченному существительному. «Не могу. Приказ есть приказ». «Понял. Приказ — дело святое». «Меня тут, кстати, Оргиевич после возвращения видеть хочет, леденее от собственной смелости, — соврал я. Если будет про Катьку спрашивать, что ему сказать? Ну, чтоб тебя с Тенгизиком не подставить». На другом конце провода снова образовалось молчание. «Ничего, пусть немного мозгами поработает». Не все же кулаками и хреном размахивать. «Чего хочешь?» — вдруг спросил Тенгизик, очевидно слушавший весь разговор по параллельной трубке. «Отдай ее мне». «А говорил, любишь?» «Тогда продайте». «Деньги есть?» «Мне долг вернули. Хотел дачу купить». «Зачем тебе дача? У тебя самолет есть». «Ладно, приезжай с бабками. И 3 месяца, чтобы она из квартиры вообще не выходила».